Святая Библия одна, и справы жизнь людей селена, и в ней мы видим, как за нас страдал Спаситель в скорбный час. О, чудный свет сияет в ней в мраке жизни для людей. О, Слово Божие в мире бед несет усталым жизнь и свет. Святая Библия одна несет нам весть, что жизнь одна в любви Отца, в крови Христа, в скорбя Голгофского креста. О, чудный свет сияет в ней во мраке жизни для людей. О, Слово Божие в мире бед несет усталым жизнь и свет. Святая Библия одна гласит, что смерть побеждена. Христос себя не пощадил, нас грешный с Богом примирил. О, чудный свет сияет мне во мраке жизни для людей. О, Слово Божие в мире бед несет усталым жизнь и свет. Кто в жизни Библию любил, тому не страшен мрак могил. Она надежду нам дает, что нас на небе радость ждет. О, чудный свет сияет в ней во мраке жизни для людей. О, Слово Божие в мире бед несет усталым жизнь и свет.